Также отрицается самодавлеющее сочетание существования способных функционировать вещей и несуществования самосущих, как и самодавлеющее ни то, ни другое. Именно так следует понимать любое отрицание матхьямиками четырех альтернатив. Если вы отрицаете четыре альтернативы без присовокупления такой характеристики, то когда при отрицании существования и несуществования вещей говорите «нет обоих вместе», и затем отрицаете «нет отсутствия обоих вместе», вы явно противоречите собственному суждению, если не признав ошибки скажете «хоть и так, ошибки нет», то мы не будем спорить с непризнающими своих ошибок. К тому же, при отрицании самосущего бытия совокупностей возникает мудрость, постигающая, что самобытие не существует. А раз вы отрицаете объект этой мудрости, несуществование самобытия, то отвергаете воззрение матхьямиков. Именно потому, что отвергаете объект мудрости, постигающий отсутствие самобытия явлений. Следует спросить вас, желающих отвергнуть как существование, так и несуществование самобытия. На каком основании вы отвергаете несуществование самобытия, объект мудрости, постигающий, что совокупности лишены самобытия? В коренной мудрости сказано, если бы существовало некое не пустое, то существовало бы и нечто пустое. Но поскольку нет ничего не пустого, откуда быть пустому? Итак, поскольку нет ничего не пустого, то нет и пустого, лишенного самобытия. Наш ответ. Пустое и не пустое во всем этом тексте означает пустое и не пустое от самобытия. Посему не пустое от самобытия – это самосущее, и тогда что может быть смехотворнее высказывание? Поскольку нет ничего самосущего, то нет и пустого, не самосущего. К тому же, например, при достижении отсутствия самосущего бытия ростка, думают, росток лишен самобытия, но не цепляются ни за одну из двух мыслей. Отсутствие его самобытия существует или не существует. Закройте глаза, обратите мысленный взор внутрь и подумайте. Тогда очень легко удостоверитесь. Итак, поскольку в момент этого постижения невозможно цепляние за отсутствие самобытия как за нечто существующее, то чтобы логическое отрицание существования пустоты ради устранения мысли о существовании отсутствия самобытия было оправданным, нужно признать, что отрицается объект другой мысли, цепляющийся за отсутствие самобытия, как за нечто существующее. Но совершенно нелепо отрицать объект мудрого постижения отсутствия самобытия ростка. Отрицая самосущее бытие ростка, мы приходим к убеждению. В нем нет самобытия. Но если затем и возникает другая мысль, существует отсутствие самобытия, логическое отрицание относилось не к ее объекту, а к собственной сущности той пустоты, то есть отсутствия самобытия ростка. Но как же возникает мысль о том, что отсутствие самобытия обладает самобытием? Отсутствие самобытия ростка не воспринимается как самобытие ростка, но представляется как самосущее отсутствие самобытия ростка. Так, например, и отсутствие сосуда не вызывает мысли об истинном его наличии, а вызывает мысль об истинном его отсутствии. Итак, если сказать, поскольку нет ничего ни пустого от самобытия, то и в пустоте отсутствие самобытия ростка нет собственной сущности. Такой довод был бы правильным. И в толковании четверосотицы сказано, что самосущая пустота отрицается. Если бы существовала некая самосущая пустота, то вещи обладали бы самобытием, чтобы это указать и говорится. при отсутствии непустого, откуда явится пустое? Как при отсутствии одной противоположности, другая может появиться. В противном случае, когда отрицается существование пустоты, отсутствие самобытия, получится, что отсутствия самобытия нет. Следовательно, есть самосущее бытие. И отрицать никакие аспекты самобытия невозможно. Так говорится и в опровержении возражений. Если бы слова «отсутствие самобытия» как-либо отвергали лишенное самобытия, то они отвергали бы само отсутствие самобытия и тогда утверждали бы самобытие. А в автокомментарии сказано по этому поводу очень ясно. Если бы слова «отсутствие самобытия» отвергали лишенные самобытия вещи, как звук, выражение, не издавай звука, устранял бы звук, вышло бы, что эти примеры схожи. Однако слова «отсутствие самобытия» отрицают самобытие вещей. Если бы слова «отсутствие самобытия» отрицали отсутствие самобытия вещей, то именно из-за отрицания отсутствия самобытия следовало бы, что вещи обладают самобытием и, значит, не являются пустыми. Поэтому вслед за приводившимися словами из коренной мудрости «откуда быть пустому» сказано, победители говорят, что пустота несомненно искореняет все теории, но те, у кого пустота – теория, безнадежны и неизлечимы. Слова «пустота – теория» относятся, однако, не к гносеологической идее пустоты, отсутствия самобытия, а подразумевают онтологическое понимание пустоты, отсутствие самобытия как чего-то истинно существующего, воззрение на нее как на вещь. Ведь в Буддапалите находим ясное подкрепленное примером высказывание. Если тем, кто привязан к мысли, вещи существуют силой собственной сущности, объяснить, что сущность вещей – пустота. Пустота означает, что вещи лишь воображаются в силу причин и условий, сочетающихся в ходе обусловленного происхождения. Вещи не существуют силой собственной сущности. То можно их отвратить от привязанности к такой мысли. Но тех, кто привязан к пустоте как к вещи, никто не способен отвратить от этой привязанности. Так попрошайки, который после твоих слов «ничего не имею», говорит «дай то ничего». Разве докажешь отсутствие имущества? Этот пример не подошел бы, если было бы иначе. Ведь когда некий нищий говорит кому-нибудь «подайте милостыню», а тот отвечает «у меня ничего нет», то мысль просящего, он лишен имущества, не является ошибочной. Но если он понимает отсутствие имущества как имущество, то не может быть убежден в отсутствии имущества. Так и здесь. Когда на вопрос, обладают вещи самобытием или нет, дан ответ. Они лишены самобытия. То, если спросивший подумает, самобытие отсутствует, как же его мысль может быть ошибочной, раз отвечающий и хотел ее вызвать? Но если отсутствие у вещей самобытия понимается как самосущее, это ошибка. По-вашему, коли скажут «у меня нет имущества», то, хотя и возникает мысль «он лишен имущества», эту мысль необходимо отвергнуть. Но если довериться вашему суждению, то все прекрасно. И в ясных словах говорится о привязанности к пустоте как к вещи. Поэтому пустота не отрицается, и само воззрение пустоты не является ошибочным. Поэтому сказано в собрании драгоценных достоинств Праджнапарамиты. Однако, бодхисаттва, думающий, эти совокупности пусты, бывает подвержен представлению о субстанциональности пустоты и неверию в пустоту как невозникновение самосущего. И в драгоценном ожерелье. Поэтому великий Муни отверг теории самости и ее самосущего отсутствия. сказаны в слове и в трактатах. О неприемлемости теории пустоты и отсутствия самости также нужно понимать так, как объяснено ранее. Иное понимание противоречило бы великому множеству таких высказываний, как ответ Авалокитешвары на вопрос Шарипутри в Сутре Сердца. Как следует упражняться желающим практиковать глубинную пражняпарамиту мудрости? Следует истинно рассматривать пять совокупностей, как пустые от самобытия. Утверждение в собрании драгоценных достоинств пражняпарамиты. Тот, кто совершенно понимает отсутствие самобытия явлений, практикует высшую парамиту мудрости. Изречение во вхождении в срединность. Поэтому тот йогин, который видит пустоту «я» и «моего», освобождается. И так далее. Итак, корень всякого упадка – неведение, приписывающее явлениям самобытие. А единственный способ его искоренения, основанный на прямо противоположной ему установке – мудрость, постижение отсутствия самобытия. Но это вынуждает, помимо желания, признать, что, отвергая объект установки этой мудрости, вы ставите препятствие воззрению реальности. Ибо слова «нет иных ворот покоя» объясняются в толковании четверосотицы так. Причина достижения нирваны – полное прекращение привязанности, а ничто, кроме узрения отсутствия самобытия, не может служить причиной полного прекращения привязанности. Поэтому бессамостность, определяемая как отсутствие самобытия, единственные врата покоя, это единственные несравненные врата града нирваны. Хотя существует трое врат освобождения, пустота, отсутствие источников, явлений и отсутствие цели стремления. Но именно воззрение бессамостности является главным. Разве тот, кто познал отсутствие самости всех явлений, и так избавился от всех привязанностей к любым вещам, когда-нибудь может стремиться к каким-нибудь самосущим результатам или представлять самосущие источники каких-либо явлений? Поэтому отсутствие самости – единственные врата покоя. Вот почему изречено в снаряжении для пробуждения. Коль нет самобытия, явления все пусты. Познав их пустоту, кто ж будет цепляться за источники явлений? Избавившись от всякого цепляния за источник, кто мудрый, хоть к чему-то устремится. Устранив таким образом противоречие между указанием на трое врат освобождения и указанием на воззрение пустоты, отсутствие самобытия как на единственные врата освобождения, Чандракирти при помощи рассуждения и свидетельства показывает, что это воззрение является единственными вратами освобождения. И какая нужда при отсечении самобытия? И какая нужда при отречении самобытия отрицать и объекты? Ведь постижение отсутствия самобытия является противоядием против цепляние за признаки обоих видов самости. В нем и не пахнет цеплянием за эти признаки. Кроме того, если видят в этой мысли об отсутствии самобытия ущербность, ибо отвергают дискурсивное мышление, независимо от того, хорошее оно или дурное, то явно примыкает к традиции китайского учителя Хэшана.